поменял очки с минус 5,5 на минус 3. Представить трудно, не поверил бы другому. Вижу. Мужчина, 21 год. Носила очки минус 14. После курсов стала носить минус 7. Жизнь стала совсем другой. Женщина, 27 лет. Без очков не могла выйти на улицу. Было минус 4. Поменяла их сначала на минус 2,5, а теперь совсем сняла. С таким удовольствием их забросила. Женщина, 23 года. Прошло каких-то 3-5 дней, а мои глаза стали видеть ясней и ясней. Это фантастика. Зрение улучшилось, на левый глаз на 40 сантиметров, правый на 32, оба глаза на 35 сантиметров. Женщина, 37 лет. На первом занятии видел 2 строчки. Теперь вижу 6. Очки снял. Мальчик, 12 лет. На первом занятии не видела первой строчки с третьей парты. Сейчас вижу 3-ю строчку с 5-й парты. И это все за считанные дни. Девочка, 13 лет. Поражена приведенными примерами чудесного возвращения зрения, но еще больше была поражена, когда после пальминга я стала видеть лучше. И когда я шла домой после занятия, у меня было ощущение, что я заново родилась. Комментарии, как говорится, излишни, да? Можно лишь проанализировать приведенные выше строки из писем и дневников. Первое. В любом возрасте можно снять очки и забросить их подальше, хотя можно положить их под стеклянный колпак, сделать их памятником победы над своим нездоровьем. Как вы поняли, плохое зрение – это тоже вид болезни, недомогание. Второе. Не всем сразу везет. Конечно, все почувствуют, что зрение становится лучше, но у каждого это случится в свое время. Все зависит от зашлакованности вашего организма, от того, сколько времени вы носите очки. Были случаи в моей практике, когда 10 сантиметров, отвоеванные у своего плохого зрения, человек считал большой победой. Впрочем, для кого-то и 10 сантиметров – обычное дело, а кому-то 2-3 кажутся достижением и радуют. Кто-то из дальнозорких снимает очки и говорит, что может превосходно читать и без них. Одна учительница из Нижнекамска могла читать книгу лишь в очках, держа ее чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Через 7 дней она пришла на занятие и сказала, что может читать газету без очков и далеко, и близко. Чудеса? Наверное. Но вы сами, а вовсе не я, творите их. Ведь мы работаем над улучшением состояния всего организма в целом. А зрение напрямую связано с ним. Поскольку многое зависит от того, насколько он, организм наш, то есть чист, не загрязнен, то я в свой курс включил еще и системы чисток. Здесь я настаивать не буду. Выбирайте ту, которая вам нравится больше. Я сам выбрал методику Татьяны Александровны Буревой. Она мне в свое время очень помогла, и с ее помощью я промыл печень, кишечник, почки, что помогло мне одержать окончательную победу в борьбе за улучшение зрения. С помощью этого метода можно в дальнейшем почистить поджелудочную железу,